Может, не было у них этих ящичков с наборами инструментов для пыток, которые по просьбе Райзера не раз привозили с собой из Берлина его специализированные и многоопытные палачи? И кто же, если не Райзер или Панвиц, мог бы отдать приказ отправить 27 членов Красного оркестра в Брендонг, чтобы там подвергнуть их истязаниям, описание которых леденит душу человеческую? Райзер — это только один пример. Я мог бы перечислить всех членов Берлинской зондеркомиссии и Парижской зондеркоманды. После войны они довольно скоро подыскали себе новых хозяев, которые на алтаре Великого Примирения отпустили им все грехи, словно никаких преступлений и не было. Кем же были эти палачи и их подручные, против которых мы боролись? Конечно, они не рождались на свет Божий, занесенный для удара рукой, и восклицание «Хайль Гитлер» не было их первым младенческим криком. Среди гестаповцев есть довольно значительный процент поздних нацистов, то есть таких, которые вступали в партию лишь в 1939 и в 1940 годах. А прежде они в течение долгих лет были достойными слугами Веймарской республики. Генрих Мюллер, которого во всем мире называют «Гестапо Мюллер», вот их истинный прототип. Членом национал-социалистской партии он стал только в 1939 году, но прежде чем надеть коричневую рубашку, в душе он уже был нацистом. Лютая ненависть к коммунизму превратила этого строгого католика и богобоязненного человека правого толка в потенциального гестаповца. Еще в годы Веймарской республики он успешно подвязался на поприще выслеживания людей и доносительства. Для Генриха Мюллера быть шпиком значило следовать внутреннему призванию. 19 лет от роду он начал свою карьеру в качестве служащего полицейского управления Мюнхена. 10 лет спустя, в 1929 году, его вводят в штат 4-го отдела того же управления. Этот отдел создан специально для борьбы с коммунистическим движением. Когда нацисты приходят к власти, этот способный полицейский чиновник предлагает свои услуги Гейдриху, который довольно скоро делает его одним из своих главных адъютантов. В 1936 году Мюллер получает назначение на пост начальника гестапо. Мелкий баварский шпик становится гестапо Мюллер. После его вступления в нацистскую партию в 1941 году ему присваиваются чины группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции. Вот когда, уже в зените славы, он берет на себя ответственность за большую игру. Двумя ближайшими помощниками Мюллера становятся его подчиненный Фридрих Панцингер, начальник отдела 4А Государственной службы безопасности, и Хорст Копков, руководивший отделом борьбы с коммунистическим саботажем. Они возглавляли спецкомиссию по Красному оркестру «Зондеркомиссион Роте Капеллы», созданную в августе 1942 года для централизации действий в отношении нашей берлинской группы. Запомним эти имена. Они ответственны за все зверства, обрушившиеся на активистов берлинской группы. Биография этих двух персонажей мало чем отличается от биографии их начальника и друга гестапо Мюллера. Панцингер останется полицейским на протяжении всей своей жизни. Его карьера началась в 1919 году в мюнхенской полиции. Ему 16 лет. Не дать не взять вундеркинд. Быстро карабкаясь вверх по ступенькам иерархической лестницы, он в начале войны вступает в национал-социалистскую партию. Чтобы стать гестаповским гангстером, не обязательно принадлежать к этой партии с первого часа ее существования. Гестапо Мюллер, Панцингер, Карл Гиринг — вот три примера, показывающих, что для истинных шпиков по призванию вступление в партию было венцом карьеры.